И поэтому как нам узнать, какое дело беда, как мы сказали, только узнав то, или узнав о том, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому в наше время, как мы сказали, истинный, то есть человек истинный путь или правильный путь, это тот путь, когда мусульмане следуют или придерживаются Корана и Сунны только в соответствии с пониманием сподвижника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому недостаточно, как в наше время многие люди заявляют, да, мы придерживаемся в Корана и Сунны, однако в соответствии с чьим пониманием? С пониманием твоего мазхаба, или понимание твоего шейха, или понимание амира твоего джамаата, или понимание невежественного молодого парня, который пару лет где-то, 2, 3, 10 пускай лет поучился в какой-то стране и приехал, заявляя о том, что он стал большим шейху ислам, большим ученым, и делает тебе фатва направо-налево. Нет, братья, баракаллаху фикум. Понимание должно быть только в соответствии с пониманием сподвижника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, смотрите, великий имам, имам Ахмад, которого называют имаму Ахли Сунна, как говорят ученые, Всевышний Аллах дал победу этой религии двумя людьми. А это Абу Бакрам, рады Аллаху Ангу, Йаума Ридда, то есть в день, когда арабы отказались от религии, и имамом Ахмадом, Йаума Мигна, в тот день, когда он был испытан. Имам Ахмад, имам Ахли Сунна, понимал эти аяты, понимал хадисы, и поэтому смотрите, что он сказал в своей известной книге, которая называется «Усулю Сунна». И я всем братьям советую достать эту книгу. Или же те, кто понимает, кто имеет знание, растолковать эту книгу для мусульман, и если Всевышний Аллах, субхана ва тааля, обличит, мы тоже когда-нибудь расскажем об этой книге, об этой маленькой брошюрке, в которой имам Ахмад написал об убеждениях Ахли Сунна валь Джамаа, то есть тех, кто поистине придерживается того, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И знаете, с чего он начинает свое послание? Субханаллах, вы удивитесь. Слушайте первые слова в его книге. Он сказал: «Усулю сунна индана ат-тамассуку бимакана алейхи асхабу Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, вактидау бихим ватаркуль бид'а, вакуллю бид'атин фахия ад-далаля». То есть первые его слова были: «Усулю сунна, основы сунны у нас», то есть у тех, кто придерживается Корана и Сунны, или у Ахли Суннного Джама, какие условия сунны, какие усули сунна, какие основы сунна? Сказал Коран, сунна? Нет. Он сказал: «Ат-тамассуку бимакана алейхи асхабу Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям». Придерживаться того, на чем были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Видите? Он не сказал ни о Коране, и даже не сказал о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако сказал: мы придерживаемся того, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что автоматически мы знаем о том, что сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, придерживались только Корана и Сунны, и в том понимании, которым доволен Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Очень важная вещь – доволен. Обратите внимание на слово «доволен». А откуда мы знаем о том, что Аллах, субхана ва тааля, доволен тем, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Знаем об этом из Кур'ани. Из суры Тауба, в сотом аяте Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Вассабикуна л-ауалюна миналь мухаджирина валь-ансар, валь-лавина таба'ухум би ихсан, ради Аллаху анхум ва раду анх, ва адда лахум джаннатин таджри мин тахтиха л-анхару халидина фиха абада, залика л-фаузу л-азим». То есть, и первые, опередившие из мухаджиров и ансаров, и тех, которые строго последовали за ними. Смотрите, три группы людей: мухаджиры, ансары, и те, кто строго последовал за ним. Всевышний Аллах сказал: «Валлявина табаугум би ихсан», строго за ними последовали. «Рады Аллаху анхум», Аллах ими доволен. Получается, братья, баракаллаху фикум, Аллах только тремя группами доволен. А это ансары. Может ли кто-нибудь быть из нас ансаром? Нет, не может. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже мертв. Салаватуллахи вассаляму алейхи. Может ли кто-нибудь быть из нас мухаджиром? Нет, не может. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля хиджра табадаль фатх». Нету хиджры после открытия Мекки. То есть имеется в виду, какой мухаджир? Мухаджир к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаджир из Мекки в Медину. То есть таким мухаджиром никто из нас уже не может быть. И остается только третья группа. А это «Валлявина табаугум би ихсан». те, которые строго последовали за ними. Потому что Всевышний Аллах сказал, «Иттабаугум гум», дамир или местоимение, возвращается на ансаров и на мухаджиров. И только этими тремя группами может быть доволен Аллах. И поэтому, если мы не можем быть ни мухаджирами и не можем быть ансаром, нам остается быть только третьей группой, а это теми, кто строго последовал за ними. И Всевышний Аллах сказал, «Рады Аллаху ангум», Аллах доволен ими, «Вараду ан», и они будут довольны им. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. И Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Они вечно пребудут там, то есть в раю. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Это великий успех. И поэтому в наше время, بَارَكَلُوا فِيكُمْ, как мы видим из Корана, и видим из хадиса, и видим из слов праведного халифа Омара ибн Хаттаба, и видим из слов великого имама Ахмада ибн Хамбаля, рахматуллахи алейхи, не надо обольщаться словами «мы на Куране и Сунне». Потому что мы знаем о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Моя умма разделится на 73 течения, и одна только в раю, а 72 в аду». И мы знаем, что 72 эти все заявляют о том, что они только на Куране и на Сунне. Почему? Потому что если они отвергнут либо Куран, либо и Сунны, они уже не входят в умму пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть в общину пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому 72 течения, все они заявляют о том, что они на Коране и Сунне, однако этого недостаточно. Хочешь быть тем, той группой, победоносной общиной, или спасшейся, спасенной группой, которая заходит в рай, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебе рассказал, не сказав, это то, на чем я и мои сподвижники. И поэтому, как мы видим из этого аята, и как видим из другого аята, баракаллаху фикум, из суры Бакара, Всевышний Аллах говорит, «Фаин аману». Бимислима амантум биги факадих тадау. Второе лицо, множественное число. То есть Всевышний Аллах говорит, если они, то есть христиане, евреи, и все те люди, которые будут до судного дня. Почему? Потому что Коран не спослан до судного дня. И если они уверуют, то есть их вера, их акида будет, бимислима амантум биги, будет подобно вашим убеждениям. То есть если их убеждения будут подобны вашим убеждениям, факадих тадау, то они идущие прямым путем или пойдут по прямому пути. «Ваин таваллау», а если же они отвернутся, «фаиннахум», «фаиннамахум фишикак», поистине они будут в расколе. И то, что мы видим в наше время. Почему исламская умма в расколе? Почему раскол существует среди исламской уммы? От того, что мы оставили то, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к которым Всевышний Аллах обращается, «фаин аману», если они уверуют, «бимислима амантум», подобно вашей вере. То есть вы, в чьи времена был ниспослан Коран? Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. И то есть, видя из этого аята, из суры Бакара, и из аята, из суры Тауба, где Всевышний Аллах говорит о том, что Всевышний Аллах только тремя группами доволен, это мухаджирам, ансарам, теми, кто последовал за ним, поэтому следуй за ним, а иначе ты получишься подобно к тому человеку, мы всего лишь пример приведем, подобно человеку, который зашел на экзамен. И у него профессор спросил, 2 плюс 2 сколько будет? Он сказал, 4. 3 плюс 3 – 6. 4 плюс 4 – 8. Пятерка тебе, сынок, сказал. И вышел он. И собрались его друзья и сказали, ну что тебя спросил? Он сказал, спросил меня 2 плюс 2. И что ты сказал? Сказал 4. А еще что он тебя спросил? Сказал 3 плюс 3. И что ты сказал? Сказал 6. А еще о чем он тебя спросил? Последний вопрос был 4 плюс 4. И как ты ответил? Сказал 8. И что тебе поставили? Отлично. И все сказали, мы так сделаем, мы так и ответим. И один из присутствующих сказал, да нет, что я теперь, должен за вами следовать? И заходит профессору, и профессор у него спрашивает, 2 плюс 2, 6, говорит, 3 плюс 3, 9, 4 плюс 4, 15. Видите, разве этот человек будет иметь успех? Нет, он никогда не будет иметь успех. Он, если ему двойку поставит, хорошо будет. А может быть даже за издевательство его выгонят из университета. И поэтому, валиллахи масуля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Всевышний Аллах субхану тааля сказал, что Он только этими тремя группами доволен. И поэтому тот, кто хочет, чтобы Всевышний Аллах субхану тааля был доволен им, он должен следовать за тем, на чем были мухаджиры и ансары. И поэтому давайте посмотрим теперь на примеры, то есть важность понимать Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с пониманием сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, то есть недостаточно того, что человек знает арабский язык. Недостаточно этого, как мы сейчас увидим на примере. И недостаточно, то есть как многие братья поехали в арабские страны, или кто-то из братьев учился в России, научились арабским языком, маша Аллах, сейчас читают Коран и Сунну и толкуют так, как им вздумается. Нет, братья, так не бывает. Смотрите вам прямой, самый простой пример. Всевышний Аллах сказал в Коране, в суре Майда, «Ассарику вассарикату фактау айдиягума, джазаам бима касаба накалям мин Аллах, валлаху азизун хаким». То есть вор и воровка, отрубайте им руки за то, что они, воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание Аллаха. Вор и воровка, отрубайте им руки. Смотрите, здесь два слова. Во-первых, слово «вор», туда же заходит воровка. И во-вторых, слово «рука». Если в наше время, не говоря уже о русском читателе, который читает переведенные книги, сказать о том, кто отлично знает арабский язык, разбирается в морфологии, разбирается в грамматике арабского языка, если он будет читать этот аят и скажет «ассарику вассарика», то я ему задам вопрос, что ты понимаешь под словом «вор»? Он говорит, «вор? Это любой, кто ворует». То есть я у него спрошу, у меня, допустим, яйцо куриное. Если он у меня сворует вор, конечно, вор. Хорошо, у меня тетрадка, сворует вор, конечно, вор. У меня машина сворует, конечно, вор. Видите, в его понимании, то есть какая бы вещь ни была, даже маленькая булавка. Если маленькую булавку украдет вор, конечно, вор. Почему? Потому что так он понимает, исходя из своих знаний об арабском языке. И точно так же тот человек, который читает, допустим, русский перевод, читает этот аят так. Вор и воровка, отрубайте им руку. Если спрошу, что ты понимаешь слово «вор»? Он говорит, любой, кто своровал, какой бы то есть стоимости предмет не был, является вором. Однако, баракаллаху фикум, это указание на то, что ты заблудился в понимании этого аята. Почему? Потому что ты не посмотрел, как ее понимали пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам объяснил, что значит слово «вор» в понимании шариата. Как нам понимать этот аят? Почему? Потому что, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам объяснил? Потому что это являлось его обязанностью. Ведь Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал в том аяте, о котором мы уже говорили, «Ванзальна иляйка викра литубайина линнаси манузиля иляйхим». И не ниспослали тебе поминание, чтобы ты людям объяснил то, что им было ниспослано. Он сказал «Ля кат'а илля фи руб'и динарин фасаида». То есть сказал, рука не рубится, если стоимость сворованного предмета будет ниже, чем или меньше, чем четверть динара. То есть если четверть динара и больше, только тогда в понимании шариата, в понимании ислама, именно того ислама, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, человек является вором, которому надо отрубать руку. Четверть динара. Один динар – это примерно 4 грамма золота с четвертью. 4 грамма золота с четвертью. Вот и считайте, сколько это будет четверть динара. Значит, этот аят «Ассарику вассарикату фактау айдиягума» – «Вор и воровка, отрубайте им руки». Когда мы будем отрубать руку вору или воровке, если у нас существует исламское государство, халифа, правитель, который выполняет это, потому что это его дело – выполнять худуд. Тогда, когда человек сворует четверть, то есть предмет на стоимость четверть динара или больше. Второе слово «айдиягума». У нас слово «айд», «рука» в Коране, приходит в нескольких смыслах. То есть, во-первых, Всевышний Аллах, допустим, говорит о таяммуме, «фамсаху би уджухикум ва айдикум». Вытирайте, то есть песком или землей, ваши лица и ваши руки. И мы знаем, что в этом аяте подразумевается в виду кисти рук. В другом же Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, «Факсилю уджухакум ва айдиякум иляль марафик». «Мойте ваши лица и ваши руки до локтей». То есть, видите, первые руки в первом аяте отличаются от рук. Во втором аяте также приходит языковое значение руки, а языковое значение руки – это все, что находится от плеча до кончиков пальцев. И все это является рука. И в этом аяте «Ассарику вассарикату фактау айдиягума». Вор и воровка, и мы узнали, кто такие вор и воровка. Узнали, откуда всего лишь из Курана? Нет, вернувшись к тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, нету, то есть не рубится рука меньше, чем за четверть динара. И этот хадис нам передали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они жили в соответствии с этим хадисом после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А теперь, что касается руки, как нам понимать? И мы знаем, то есть, первый насчет вора мы узнали из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А насчет руки мы узнаем из действий пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, о том, что передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и после его смерти от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что вору отрубалась кисть. О том, что вору отрубалась кисть. Поэтому в этом аяте «Ассарику вассарикату фактау айдиягума» — «Вор и воровка, отрубайте им руки», — подразумевается в виду кисть руки. То есть видите, насколько важно баракаллаху фикум. Мы недостаточно знать не то, что русского языка, недостаточно знать ни арабского языка. Даже арабского языка одного недостаточно знать для того, чтобы понимать аят. И это всего лишь один. И в одном аяте, видите, мы дважды нуждались в понимании. Дважды нуждались в понимании пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. А какое огромное количество у нас аятов в Коране. Давайте вам приведем другой пример. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе: «Я уммуль каума акраухум ли китабилля». Имамом для народа становится тот, кто больше всех знает из Корана. Представьте такое положение. Сидят некая семья, мать, отец, их дети и бабушка. И бабушка больше всех знает Коран. И наступило время молитвы, и они собрались молиться. И тут бабушка встает имамом. Почему? Потому что у нее четко, явно есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который является абсолютно достоверным. «Я уммуль каума акраухум ли китабилля». Имамом для народа становится тот, кто больше всех знает из Корана. И здесь задается вопрос, права ли эта бабушка? Кто-то из вас скажет: ну да, вроде бы же хадис есть. А кто-то из вас скажет: нет, конечно. И я задам вопрос: нет, конечно, с чего ты взял, что нет, конечно? И тот, кто из вас знает, ответит правильным ответом: а это сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Те, которые до нас передали этот хадис: «Я уммуль каума акраухум ли китабилля», не понимали этот хадис таким образом, а понимали, что даже если в маджлисе или в каком-то месте присутствует женщина, которая больше всех знает из Корана, она ни в коем случае имамом не ставится. Доводом это является то, что после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, многие из бедуинов приходили к женам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А мы знаем, что жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, жили рядом с мечетью. Однако, несмотря и брали знания у жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, однако, когда наступала молитва, даже если кто-то присутствовал из тех, кто меньше, чем Айша, ради Аллаху анха, знала Коран или сунну пророка, саллаллаху алейхи салям, никогда не говорил Айше: ты должна встать для нас имамом. Почему? Потому что твой муж, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, нам сказал: «Я уммуль каума акраухум ли китабилля». Имамом для народа становится тот, кто больше всех знает из Корана. То есть, видите, и подобных примеров, как мы сказали, из Корана можно сотни и сотни примеров привести. Не говоря уже о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, откуда можно тысячи и тысячи примеров привести, что человек, читая всего лишь Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, может заблудиться. Может заблудиться, если он не вернется к пониманию сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И еще раз напомним, это, братья, во всем. Многие, следуя своим страстям, думают, что это только в вопросах акиды. Нет, братья, это во всем, начиная с шахады «Ля иляха илляллах» и заканчивая того, чтобы убирать мусор с дороги. Все это охватывает религию. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-иману, иман бидуун васиттуна шорба». 60 с лишним, и в другом риваяте, в другой версии, 70 с лишним ступеней. А иман мы знаем из религии Аллаха, субхану таля. И сказал: самая верхняя ступень – шахада «Ля иляха илляллах». И самая низкая ступень – «Аль-иматату азани тарик». То есть убирать мусор с дороги. И поэтому, братья, нам надо вернуться к исламу. Нам надо вернуться к исламу, о котором сказал Умар, радийаллаху анху: «Кунна азалля каумин». Мы были низким народом. «Фааззаналлаху биль ислам». И Всевышний Аллах дал нам силу и мощь по причине ислама. «Фамахна птагайна л'изза фигайрихи азалляналлах». И если мы будем искать силу в чем-то другом, кроме ислама, именно того ислама, который был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, то Аллах нас унизит. И последняя вещь, на чем я закончу, а это вопрос, откуда нам узнать об исламе? Откуда нам узнать о том, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? После того, как мы поняли, то есть эту важную основу, хотим теперь узнать, а ответом это является следующее, это от больших ученых. То есть от тех ученых, которые всю жизнь, братья, посвятили изучению Корану и Сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и изучали, посвятили изучению тому, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А это Ахлюль Хадис, то есть люди, изучающие хадис. И чем взрослее человек, ученый, тем больше, чем больше он посвятил своих, то есть года изучением этому, тем больше он знает о том, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. В наши времена это такие люди, как великий мухаддис имам шейх Аль-Бани, рахматуллахи алей, шейх Абдул-Азиз ибн Бас, рахматуллахи алей, шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Утаймин, шейх Фаузан, шейх Абдул-Мухсин Аббад и другие большие ученые Ахлиль-Хадис. Берите, братья, от них знания и оставляйте молодых, оставляйте тех молодых, которые не понимают Кур'ана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Оставляйте только тех, кто обвиняет этих больших ученых в том, что они либо мурджииты, либо же они заблудшие, либо же они правительственные ученые и так далее. Почему, братья, обвиняют этих больших ученых? Потому что у них они не хотят жить в соответствии с тем, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. То, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, не соответствует тем страстям, которые они распространяют среди людей. И поэтому, когда эти молодые ребята не видят, что эти большие ученые доносят до людей истину и просто-напросто ставят в позорное положение этих молодых ребят и показывают, что то, на чем они, является бид'а, заблуждением. А мы, как сказали, мы можем узнать о заблуждении, если только вернемся к тому, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это им не нравится, поэтому начинается обвинение. И поэтому следуйте только большим ученым или же тем, что если у тебя нет возможности добраться до этих ученых, слушать этих ученых, читать книги этих больших ученых, тогда ищи тех, кто до тебя доносит знания от этих ученых, которые полностью возвращаются к этим ученым, а не подобно колдунам. В наше время некие мусульмане подобно колдунам, колдуны, которые пишут всякие амулеты, то есть берет листочек, страницу, полстраницы исписывает Кур'аном, аятом из Кур'ана, а полстраницы другие пишет всякие рукья, то есть всякие заговоры, которыми он поклоняется джинам и шайтанам, и этим самым колдует людей. Также в наше время некоторые люди для того, чтобы обольстить неграмотных мусульман, приводят тебе 2, 3, 4 слова этих больших ученых, а потом остальные слова приводят от всяких заблудших ученых, валиязубилля. Поэтому будьте внимательны к этому. Особенно я обращаюсь к мусульманам русскоязычным и думаю, что они и будут об этом слушать, то есть о чем я говорю. То есть будьте осторожны, братья, не попадайтесь, потому что в наше время отсутствует большой ученый, который бы рассказывал, говорил бы на русском языке. Поэтому будьте осторожны. Всегда обращайтесь к Всевышнему Аллаху. Обращайтесь к Нему с дуа, чтобы Он вел вас по прямому пути. Не забывайте, что это основа. День и ночь к Нему обращайтесь, чтобы вас избавило от заблуждений и тех людей, и от тех людей, которые могут нас заблудить. Это то, что нам облегчил Всевышний Аллах, Субхану Аталя. И это было вступлением тому, что мы, иншаллах, со следующего урока начнем изучать сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть изучать то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, для того, чтобы узнавать, а потом с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, жить в соответствии с этим, чтобы мы попали под тот аят, в котором Всевышний Аллах, Субхану Аталя, сказал «Рады Аллаху Ангум», «Аллах доволен ими». То есть кем? «Валлявина табаухум биахсан» – с теми, кто последовал за сподвижниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, строго. И также, чтобы мы попали в хадис, в ту группу, о которой сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который зайдет в рай из 73 групп. И это те люди, которые на том, о чем был я, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и мои сподвижники. Хаза, валлаху аля, валям, субханак, аллахума, убихамдик, ашхаду ан ла, иляха, илля анта, астагфирука ва атубу илайк.